О чем слезы? Молочная ферма хутора Куделин стояла от жилья не близко. Вечерняя дойка по зимнему времени кончалась поздно. Погода стояла ненастная, всю неделю сыпал и сыпал снег. По утрам будто разъяснивало, но горькие печные дымы тянулись по земле волоком, а к обеду начинало снежить. На вечернюю дойку к ферме ходили под ветер, легко, сзади словно кто подталкивал мягкими руками, а впереди белая муть снежной земли и неба, идешь, ног не чую. Зато ночью на ветер ходить было не в моготу. Секло и секло в лицо мелким сухим снегом, дышалось трудно, глазам вовсе ничего не видать, дорога заметена в колено. Платки, телогрейки и прочую бабью сбрую пробивает насквозь. Спасибо, по обочинам громоздятся снежные курганы, сдвинутые бульдозером, не заблудишься. Но доберешься домой, печку обнимешь и стоишь. Лицо огнем горит, хоть плачь. Ныне погода установилась, весь день было солнце, вечером светила алая заря, а вышли с дойки и обомлели в отвычку. Над фермой, над хутором, над ночной землей играло звездное небо от края в край. Огнистые хороводы кружились там, словно на троицу, девичьи в старые еще времена. Светлый месяц молоденький казачок гулял среди них, не зная, куда пристать. Поглядели, порадовались и заспешили домой, к семьям, к детям, к домашней скотине и колготе. Шура Фетисова, еще не старая, на лицо миловидная баба, жила дальше других, на краю хутора, у дороги. Дома ее ждала лишь старая свекровь. Дети были далеко, женатый сын в городе, дочь при учебе. Мужика своего, не больно путевого, Шура схоронила прошлой зимой. И теперь спешить было особо некуда. Хозяйство держали невеликое, свекровь помогала посильно. Но нынче душа была неспокойной. А ноги сами несли быстрее и быстрее. Ко двору Шура добралась, задохнувшись. У ворот поглядела, будто не виделась машинных следов и людскими не больно-то натоптана, но в хату зашла и с порога спросила: «Мама, не было у нас никого?» Свекровь удивленно поглядела на нее. «Никого. Либо кто сурился приехать?» Ну и, слава богу, облегченно вздохнула Шура. Ничего не объяснив, она вышла в сени, не зажигая света, нашарила в темноте за сундуком завернутый в тряпку ребристый самогонный аппарат и понесла его из дома. Огородные воротца заметены были, еле пробралась. А дальше вовсе и по снегу плыла, словно по глубокой воде. Сыпалась валенки, сдиралась юбка, холодила исподня, но Шура брела и брела. Сначала хотела кинуть ближе, но боялся. Найдут по следам и скажут, чей огород, того и ответ. Старался идти межой повыше, но во тьме в снегу оступалась и вовсе тонула в канаве, выбиралась, оскальзываясь, и снова брела. Светило звездное небо, снег белел, чернели впереди деревья, сада. По саду идти было легче, меньше намело, а на обережье у речки снова утонула по пояс. И тут забоялась, пролезла немного и встала. Где-то рядом был крутояр, ухнешь, с него и не выберешься. На другой стороне лежали талы, занесенные снегами. Темнело облако вербовой да тополевой гущины. Позади лежал сад, за ним хутор. Тишина обступила. Шура сдвинула с головы платок, но та же глухая тишь давила виски до звону. Развернув тряпки, Шура потрогала холодное железо аппарата. Жалко стало. Руки не поднимались кидать. В крестьянской жизни ржавый гвоздь с дороги подымешь, во двор несешь. Не нынче так завтра сгодится, а тут такое добро. Ладил аппарат племянник из райцентра. Сколько просили его? Дарили носки пуховые да перчатки, овечку отвезли. Ну, а теперь дороже может обойтись. Не в овцу, а в целую корову, да еще позор, суды да ряды. Подумала Шура, размахнулась и кинула аппарат далеко, через речку, занесенный снегом кусты. Кинула и не услышала звука, словно пропал аппарат, растаяв в белесой тьме. И бог с ним, подумалась, зато душа на покое. Всю неделю на хуторе и по всей округе мело. В балках, лагах да падинах переметал дороги. Жили от мира отрезаны. Ни хлеба печеного, ни новостей. Лишь нынче дороги прочистили, и объявились худые слухи. Оказывается, не боясь непогоды, милиция всю неделю моталась по хуторам, искала аппараты, самогон да брагу, и прежде пугал участковый за такие дела. Да кто боялся его, а теперь вышел строгий закон. На Вихляевке Нюре Жемчужновой, деду Чигару, Таисе Колгановой, Атарщиковым, Макею всем по 200 рублей штрафа выписали. Раздеваясь в хате, рассказывала Шура, аппараты забрали, брагу вылили, самогон тоже. Свекровь испуганно округляла глаза. На Борисах, продолжала Шура, Шпылеву двери Слышкиной тоже по 200, а Кривоножкиных да Станоногиных вовсе на суд передали, чего присудит. Да где ж такую денежку, ужаснула свекровь. Люди добрые, чего делается? Вот и делается. Шура разделась, выбила снег из валенок. Горячий ужин ждал ее на плите, корова стояла недойно. Но прежде еды и дел заботила иной. «Серед ночи приезжают, — досказывала она, — приедут и шарят по всему базу, не схоронишь». В чулане в темной коморке сохранялась последнюю ж початая четверть самогона. Принесли ее в хату, закрасили вишневым компотом да ягодами, железной крышкой запечатали и поставили среди компотных закруток. А потом пришел черед иных дел. С коровой управились, сели за ужин. 200 до 300 рублей, — говорила Шура, возвращаясь к рассказанному. — Мыслимое дело. Слышкиной да Колгановой. Это их бог наказал. Не будут мужиков приваживать. А деду Чигару, Шпылевым какая беда. — Они в дело. Шпылева к свадьбе готовили. Нам вот тоже хочешь, не хочешь, а заходит срок. Подходило время годовщины, нужно было поминать мужа. — Надо, — вздохнула свекровь, — так уж положено, а то люди осудят. — И осудят, — согласилась Шура, — скажут, закопали и забыли. Людям чего? Она понимала, что свекровь сейчас о сыне горюет. Какой-никакой сынок. — Сделаем помин, — успокоила она старую женщину. — Чуток осталось. Распечатаем, позовем людей, все как положено. И вдруг иное пришло ей на ум. — Как бы раньше не пришлось распечатывать, — сказала она. О псаломе разговор был. Управляющий обещал, сказал, будем возить. — Какую ж дают? — спросила свекровь. — Да, может, просеную, а уж ячменную точно. — Много ее. — Надо брать. Просеной постараться бы. Такая едовая, не хуже сена. — Конечно, просеной бы желательно, — помечтала Шура. Сена в год нынешний накосили не больно много. Могло ее не хватить. А хорошей соломы привезти, и душа не боли. Корова стояла на базу. Овечки да коз полтора десятка, соломки в хороший воз. Перебивать ее сеном, мешать и до весенней зеленки хватит, еще останется. Поговорили о соломе, о других делах. Стали собираться ко сну. Телевизор-то не включали, — вспомнила Шура. — Может, хорошее чего? Э-э-э! — поджала губы свекровь. — Включал я. Гутарят халды и балды всякие, брехни точают, не гуляют. Шура засмеялась. — Свекровь! Включала порой телевизор, глядела все подряд, песен ждала. Кроме песен ничего не понимала. Утарит, халды-балды. Перед сном свекровь молилась. В теплой комнатке своей, в боковушке, она долго стояла на коленях перед иконой. Икона была старинная. Божья Матерь венчальная, с нею прожила век. Молитвы и земные дела поверяла ей старая женщина. Нынче вспомнила о милиции, штрафах. Оборони и сохрани. От кель такую копеечку взять. Оборони. О сыне покойном вспоминала, помолилась о нем. Потушила свет, легла и в темноте поплакала. Молитва о сыне подняла в душе прошлое. Помер он от водки. Нехорошо. Черный в гробу лежал, непохожий. А теперь вспоминался иной. Веселый, ясноликий. Мальчишечкой вспоминался, парнем, молодым мужиком. 5 детей родила она и вскормила. 2 померли раньше, 2 далеко. Осталась с последним, думала, он закроет глаза. Но вышло по-иному, и теперь сосало сердце тревога. Сын помер, невестка еще не стара, вздумает человека принять. Куда на старости лет подаваться? Поплакала о сыне и о себе. И заснула. Шура спала на кухне. Здесь тоже висела икона, простенькая, в бумажных цветах. Но молитвы она не слыхала, кроме короткого: «Господи, прости и помилуй». Рядом с иконой по стенам портреты мужа, детей, фотокарточки, невестки да внука, другая родня. О них, о детях перед сном думалось. Нынче, как свекровь, вспомнила Шура мужа покойного, поменяла ему. Легкая душа, жил словно гулюшка, ни о чем душа не болела, теперь и вовсе, а мне? Стала думаться о детях. Младшенька и дочь не пристроена. Закончит учебу, куда пошлют? Пальто и надо купить, а лучше шубу. Нынче все при шубах да сапогах. А где взять-то? Цыгане ездят с товарами, да больно много дерут. Думалось о дочери, потом сын вспомнился, внук где-то там, все вдали. А рядом никого. Свекровь шепотом молится в боковушке, и все. Дом просторный, а укцы лишь. И подворье хорошее, сад, огород, а руки одни. Мужик хоть и не больно путевый был, да все подмога, а теперь и дрова, и сено, и скотина, картошка и сад, все на ней. Бабьи и мужичи, завтра вот солома. Вспомнила о соломе, и сразу остальное ушло. Сено в натяг до весны далеко. Хорошие бы соломки, а то привезут гнилья. С думами о соломе и заснула. Проснулась с ними же, прикидывала так и этак, а выходило одно. Распечатала с вечера закрытую банку, нацедила из нее бутылку самогона, взяла с собой. Свекрови приказала: «Тракторист привезет солому, влей ему, а то потом не допросишься». На воле было морозно и тихо. Месяц ушел. Большой медведицы ковш висел над головой. По хутору еще не зажигались огни, лишь на ферме на столбах горело желтое электричество. А под крышей в коровнике тускло светило оно, с трудом разгоняя парной полусумрак, напоенный скотьим теплом и духом. Зато у Шуры в телятнике и вовсе в низенькой пристроечке, снегом занесенной под крышу, было тепло и светло. Белые кварцевые лампы ярко сияли, желтая солома подстилки теплила взгляд. Помыкивали телята. Все гляделось уютно, по-домашнему. Работала здесь Шура давно, и все собиралась уходить. Деньги невеликие, с доярками и скотниками не сравнить, а колготы. В домашнем хозяйстве один телок заботы придает с утра до ночи, а здесь их полсотни, а то и больше, совали, некуда деть. Каждого надо приучить после материнского имени к ведру, готовить пойло, кормить да поить, чистить станки да клетки, подстилку менять, сено носить и самой лечить телят, коли заболеют, ни на кого не надеясь. Телятник обиходить, помазать да побелить, двери да окна подлатать, чтобы не дуло, дела и дела. Теперь поутру по обе стороны от прохода, в клетке за клеткой, завидев хозяйку телята, от недельной малышки до лобастых бычков, чуть не летошников, сбивались к городьбе, совали морды меж планок и мычали нетерпеливо. Пойло сготовила, молока принесла и стала кормить. Пошли дела. С мотыгой, скребницей, с лопатой переходила Шура от клетки к клетке. — Трунешка, труня! — приговаривала она, отстраняя мешавших телят да непонятливых, а она стырным да больно игручим грозила: — Гляди, на оборочку посажу. Нынче дел оказалось больше обычного. Прямой ход на гумно, к соломе, сену, через тамбур. Бульдозер снегом завалил, очищая проходы. Пришлось таскать все в обход, через коровник, и навоз возить туда же. На улице мало-помалу рассвело. Проснулась заря, разливаясь алым и розовым. Она играла неярко и быстро погасла. Вставало из снегов слепящее огнистое солнце. Синие тени тополей потянулись далеко, к самому лесу, а там на опушке зажглись серебром свечи берез. В один из походов на волю Шура увидела скотников и тракториста, они вместе стояли, подошла к ним. — Мужики, — спросила она, — солому нынче по людям возить не думаете? Ведь управляющий велел. — Да вот, подумакиваем, — ответили ей. — Тебе либо солома надо? Шура сбросила с загорбка ношу свою, беремя сена, в веревочных вахлях. Один из скотников был соседом. — «Мужики, — сказала она, — мне отвезите раз в жизни, первый, как вдове, накладите и отвезите, а я бы кончила работу, да побегла, сложила по-хорошему. Отвезите, мужики, сеном бедствую, одна косила». Мужики переглянулись, похмыкали и спросили напрямую: «А ты, Магарыч, принесла? Наши труды, а кто платит?» «Принесла, принесла», — обрадованно заторопила Шура. «А какую солому велели возить? Просеной бы, мне сенца не хватит, а я просеной соломкой, ее много». «Начальство, оно...» — туманно ответили ей. «А солома в наших руках. Неси, Магарыч, а сейчас накладем наилучший». Оставив свою ношу на земле, Шура со всех ног кинулась в телятник. Обернулась она мигом, принесла бутылку хлеба с салом. Мужики разом подобрели, подогнали трактор к просеной скирде, а Шуру предупредили: «Просеной нагрузим, а сверху накидаем ячменный. Управ просеную не велел. Ну уж тебе, а ты, тракториста, не забудь». «Вольет ему, мама, вольет», — горячо убеждала Шура. «Она укажет, куда свалить, и вольет, я приказывала, а вы уж постарайтесь, хорошей соломки. Сверху ледянок-то не кладите, там всегда подтекает, смерзлый, и поболее накладывайте, а мам бутылку вольет еще». Мужики постарались на совесть. Хороший воз наложили, и поплыл он ее возок от фермы за снежным белым полем. Трактора не было видно, тонул он в придорожных курганах снега, лишь дымок попыхивал. А рыжий возок плыл и плыл в перевалочку, любо глядеть. Шура в телятник ушла, но и под крышей все видел с ей тот возок. И сердце радовалось, да и как ему было не радоваться, ведь с осени болела душа. При муже покойном в лесхозе удавалось сенца добыть там да сям, а осталось одна, и весь белый свет не ухватишь. Лишь сад до бережья хватило силы косить. И болела, всякий день болела душа осени, теперь можно спокойно зимовать. С фермы домой Шура торопилась. Хотелось на привезенную солому взглянуть, теперь уж на своем дворе, поглядеть, порадоваться, да сложить по-доброму. Еще издали от амбаров она увидела растворенные задние ворота, куда возили сено, дрова, чтобы не портить баз. Не закрыла, поленилась пойти, старая, — обругала она свекровку. Расхлебенила, глядите, люди добрые, что у нас на базу? Скотина чужая зайдет, потолочит, либо в телевизор глазами влезла. Уторют, — передразнила она. Шура подошла к задним воротам и ахнула. Не свекровь была виновата, а тракторист. Выезжая, он задел машины или тележку, или ворота, и сломал их. Городьбу на подворье ладил еще покойный свекр, ставил дубовые столбы, вереи, навесы кованы, но вот пришел их срок. Свекровь была во дворе. Толстым ковровым платком укутанная, в длинные сыновьи телогрейки, она казалась горбатее, старее, чем в доме. От холода лицо ее посинело, слезы катились из глаз. — Поехал и поломал, — запричитала она, увидев невестку. «Я шумлю вдогон, а он не глядит». Глазами полными слез она смотрела со страхом, понимая невольную, но вину. Жалость кольнула в сердце, и Шура сказала со вздохом: «Иди, мама, домой». «Да я тут-то помогну, может, в четыре руки». «Иди, мама», — проводила она старую женщину до порога. «Настынешь, потом с тобой колготы, за печкой гляди». Оставшись одна, Шура вернулась к воротам, попробовала закрыть их, но тщетно. Изломаны были доски воротного полотна, нижний брус и даже навес. Без мужичьей подмоги бабьими руками не сладить, слепому ясно. Вздохнув, Шура поспешила к корове. Доить ее, поить да кормить. К корове и к прочей худобе, которую спросила свое, блея и похрюкивая. Управившись на базу, Шура заскочила домой и сказала матери: «Побегу к плотникам на поклон, может, окажут помощь. Позавтракала бы. Уж белый день, — пожалела ее свекровь. И правда, время. Взглянула Шура на часы. Туда-сюда и на работу пора. Ты трактористу влила, там осталось в четверти. Влила, влила, как ты велела, и осталось там». Шура пошла, поглядела. Самогон, конечно, не прибавился. К плотникам с пустыми руками не пойдешь. А скоро годовщина, мужу надо поминать. Теперь без аппарата вовсе нигде не возьмешь. В райцентре подают с великими очередями. А на хутор лишь цыгане привозят, но 15 рублей за бутылку, умом надо рехнуться, чтоб такие деньги платить. Подумала, подумала и решила Шура с пустыми руками к плотникам идти. На всякий случай денег взяла, и все. Может, обойдется. Не любила она просить да жаловаться, а придется спустить слезу по вдовье, авось пожалеют. Колхозная плотницкая размещалась неподалеку, за амбарами. От двора был слышен пронзительный голос пилы и циркулярки. Плотников было двое. Старшой доводился Шуре родней и кумом. Возле мастерской снег был расчищен, утоптан и желтел свежими опилками. Их пакучий дух чуялся в морозном воздухе. Плотники передыхали, покуривая. Шумела праздная пила циркулярка. — Кум! А, кум, беде моей, помоги! — жалостливо со слезой обратилась Шура. — Ворота поломали. Солому привезли и задели трактором. Растопорились ворота-то. Стоит двор открытый, а я баба, чего я могу? — Солому? — переспросил плотник. — Людям возят. Какую? Ячменную и просеной чуток дают. Старшой мужик под жарой в короткой телогрейке, солдатским ремнем подпоясанный, глянув в сторону фермы, сказал, — Надо псоломы. — Куда тебе ее? — подумала Шура. — Стога стоят, как у фермы. Еще все готов заглянуть. Плотник был добрым хозяином. Скотина держал помногу. — Надо привезти, — решил он. — С обеда ребятам скажу, пусть накладут. — А тебе чего? — спросил он Шура. — Ворота, — говорю, — поломали, а руки бабьи. Был бы хозяин живой, — всхлипнула она. — Ну ладно, кума, не реви. — Говоришь, ворота? Дюжи поломали? — Не дюжи, — заторопила Шура. — Две дощечки да брусок, то да сего и не закрываются, а у меня и гвоздей нету. Плотник хмыкнул, проговорил. — Тут работа срочная. Управка, крепей, может, потом, к вечеру. — Сделай снисхождение, кум, — снова заслезилась Шура. — Двор расхлебенился, гребос наглядеть. — Ну, ладно, — сказал плотник. — Надо, конечно, помочь. Вроде и солнце, — прищурился он, — а зябко. — Не дюжи отпустил мороз-то, — словно не понимая намека, ответила Шура. — Нет, зябко, — повторил плотник. — Либо старые стали, кровь не греет. Поглядел на белые режущие глаза солнца, добавил в полголоса уже напрямую. — Принесла? — Да я, кум, — смешала Шура, — думала, может, деньгами? — Деньги, они лишь бабам нужны, — хохотнул плотник. — А нам, сама знаешь. — Да ныне ведь воспрещают, — изо всех сил сопротивлялась Шура. — Гутарят милиции, штрафы, да и дрожжей нету. А деньгами я бы... Глаза плотника поскушнели, и Шура, поняв, чем дело может кончиться, торопливо сказала. — Чуток осталось. Волью я, волью. Сделайте и волью, не обижу. — Это разговор. У тебя всегда добрая самогонка, я знаю. Плотникам пришлось налить большую бутылку. Правда, работа того стоила. Заменили навесы, поломанные доски, укрепили брус. Ворота открывались и закрывались, словно новенькие. Привезенную солому Шура уложила прикладом к сенному стогу. Хорошая была соломка, неподмоченная, с хлебным духом, скотина ела ее в охотку. А в доме свекровь наварила щей, теперь сидела в горнице, козий пух чесала. Перед ней в красном углу включенный телевизор что-то показывал. — Кино, что ли? — спросила Шура. — Не знаю. — Гутарит. Может, песни играть будут. Маленькая, сгорбленная, она примостилась на стуле. Дитя дитем, хоть на руки ее бери. Ведь будто недавно могутная была старуха. Куда что подевалась? Шура села за стол. Пообедала ли? Позавтракала? В общем, поела. И после горячего потянул ее на сон. Промотал телевизор, свекровь что-то рассказывала. А Шура уж не слышала. Крепкий сон, сладкая истома закрывал глаза. Она легла на кровать и тотчас забылась. Но забытье было коротким. И проснулась она, словно чуя беду, вздрогнула и проснулась. Все было спокойно в доме и за его стенами, но сон ушел. Как-то сразу, без особых раздумий, она поняла, что надо идти. И пока не поздно найти самогонный аппарат, спрятать в доме. — Пойду аппарат поищу, — сказала она свекрови. — Испугалась, глупая, надо бы сохранить и все. — Пойди, пойди, — одобрила свекровь. — Годовщина заходит. Где возьмем чего? Может, и вскудахтали зря? Люди галок накидали, милиции, милиции. Где нет милиции? А такое добро мы схороним, — убеждала она. — В свой сундук смертную одежу положу. Смертные не полезут, грех. Шура, одеваясь, слушала и не слушала. Что проку в стариковских речах? Она пошла той же дорогой по меже к садам. Вчерашние следы ее там и здесь уже секлись собачьими, лисьими, заячьими или тропами. За левадой в пологой чаще обережье было тихо и солнечно. Снежная белизна, казалось, прибавляла света. На березах тонко пересвистывала стайка чубатненьких свиристелей. Они перелетали с ветки на ветку, с дерева на другое, тревожа покой. Снежная пыль легко повисала в воздухе, и серебрясь медленно оседала. На речке хуторская ребятня уже протоптала дорожки. Кое-где снег был расчищен, били и ладили котцы, ловушки для рыбы. Шура спустилась с берега, встала у проруби и, казалось, забыла, зачем пришла. Черный лед у ног, а вокруг белый снег. Заметенные кусты, впереди желтый счет камыша, березы на берегу, стайка птиц, пересвист. Свири, свири, свири. Тихий иния дождь сыплет и сыплет неслышно, серебрится, оседая к земле. Все покойно, солнечный свет в лицо, словно не было жизни ни замужества, ни детей, ни долгой работы, ничего, словно вот он, вчера лишь детство, солнечный день. Речка в снегах, а под ногою гладкий лед. Расчистишь дорожку и катишься, катишься, катишься. И березы в снегу. Снегири на них, алые яблоки, свиристели, свири, свири, свири. Иний из берез, серебряный тихий дождь, словно вчера, словно вот оно, детство милое, воротилось. Воротилось. Но почему на сердце так горько? Господи! Шура опамятовалась, смахнула варежкой непрошенную слезу и пошла к тому берегу, к заметенным кустам, все глубже утопая в снегу. Она правилась к старой вербе. Где-то там должен был упасть аппарат. Она искала долго. Лазила возле вербы, ближе к берегу, обрывалась в невидимые ямы, барахталась в снегу, вымокла, замерзла. Обледенели рукавицы, юбка стояла колом, огнем горели колени, а потом задубели, ничего не чуя. Но надо было искать. И она нашла аппарат. Отыскала его, прикрыла полой телогрейки от чужих глаз, вернулась в дом. Промерзнув до костей и к теплу спеша, Шура кинул аппарат в сенях, торопясь в теплый дом. Раздевалась непослушными руками, меняла измокшую одежду, чай горячий пила, обжигая нутро. Свекровь суетилась, рядом охала. А то и порой нагрянули незваные гости. И как машина подъехала ко двору, не слыхали, как на бас вошли. Милицию увидели на пороге, с аппаратом в руках. Потом все было словно во сне. Что-то слушали, что-то отвечали. Свекровь сидела вовсе без памяти, сжалась испуганным зверьком. Какие-то бумаги читали да подписывали. А потом все кончилось. Чужие люди уже уходили из хаты, когда Шура упала головой на стол и заплакала. Рядом с ней плакала старая свекровь. Они плакали молча, безутешно, вздрагивали плечи, ходила ходуном спина, нестерпимое горе клокотало где-то в груди. Жгло, палило, и не было ему утоления. Последними уходили из дома молоденький милиционер и управляющий отделением. — Раньше надо было плакать, — сказал милиционер, — а сейчас поздно. Управляющий был постарше свой. Он встал на пороге, потом вернулся к женщинам, посочувствовал. — Ну, ладно. — О чем слезы-то? Пропади он этот аппарат. — Ой, сынок! — подняла свекровь, мокрое от слез лицо. — Черное, морщиненное. — Да мы не об нем, мы об себе плачем. Седая голова ее снова упала на руки. — Конечно, себе. О сыне, который умер недавно, о муже, о своей жизни — долгой, несладкой плакала она о смерти, которой Бог не дает. Об себе, тихим эхом повторила слова свекрови Шура. О себе плачь. И заплакала еще горше.